Глава 34. Дариус. Я добрался до общей комнаты, прежде чем остановиться. Мой атлас прожигал дыру в кармане, но к этому моменту, если бы я посмотрел на ту фотографию, которую она прислала мне еще раз, я бы действительно просто взорвался. Я подошел к самому большому камину в комнате и прислонился спиной к стене рядом с ним, оттягивая ворот футболки, которая внезапно стала теснее, чем раньше. Я не отрывал взгляда от подножия лестницы, которая вела в общежитие, ожидая. Не то чтобы я признался в этом кому-нибудь, кроме себя, но у меня не было другой причины стоять здесь. Я уже опаздывал на встречу с Лэнсом, но определенно ждал ее. Кто-то спустился по лестнице, и мои мышцы на мгновение напряглись в предвкушении, но я откинулся на стену, увидев Маргарет. «Я должен уйти». Мои пальцы сжались от желания снова вытащить свой атлас. Я мог бы, по крайней мере, придумать какой-нибудь ответ, чтобы отправить ей. Тот, который не предполагал, что я появляюсь у ее двери, как будто я ожидал. Чего именно? Что она вдруг забыла, что ненавидит меня? Или, может быть, спросить ее, к кому луна подталкивала ее сегодня? Потому что утром, еще до восхода солнца, я точно знал, куда она меня подтолкнет. Я просто не мог сказать, попадет ли Рокси под ее чары в отношении меня тоже. Я скрестил руки на груди, когда меня снова охватило желание вытащить атлас из кармана. «Ты выглядишь здесь таким одиноким, Дарри», — промурлыкала Маргарет, направляясь прямо ко мне. Я ненавидел, когда она меня так называла, и ее волосы снова нуждались в покраске. Ничто из того, что она мне преподносила, не работало на нее. Я скользнул взглядом в ее сторону один раз, затем снова посмотрел в сторону лестницы. «Я готова повеселиться с тобой, капитан», — попыталась она, протянув руку, чтобы провести пальцем по центру моего живота, пока не добралась до пояса. Я поймал ее руку в свою хватку и оттолкнул. «Какую часть? Все кончено, ты не поняла?» — спросил я, все еще не глядя на нее. «Помнишь последнее затмение?» — выдохнула она, наклоняясь ближе ко мне, несмотря на ауру «отъебись», которую я определенно излучал. «Не особенно», — ответил я. «Да ладно. Это был первый раз, когда мы поцеловались», — настаивала она. «Было так горячо». «Хер знает, сколько девушек я поцеловал той ночью», — пренебрежительно ответил я. «Не считай, что ты какая-то везучая». Наверное, это было глупо говорить, но это была правда. Затмение всегда выдвигало желание на первый план, и вокруг меня, как правило, постоянно крутилось больше, чем несколько девушек. Они всегда направлялись ко мне, как только луна восходила. И я сказал «да» многим из них в прошлом, но не сегодня вечером. Сегодня вечером я положил глаз только на одну девушку, и вся шутка заключалась в том, что я знал, что она не обернется. Или, по крайней мере, знал это до тех пор, пока она не прислала мне ту фотографию. «Я позволю тебе делать со мной все, что ты захочешь», — предложила Маргарет, понизив голос, так как я догадался, она считала соблазнительным. Но она звучала отчаянно, что никоим образом не было привлекательным. Она наклонилась вперед, как будто собиралась поцеловать меня, и я поднял руку, положив ее ей на лицо, и надавил так, что она упала обратно в кресло у камина. «Перестань ставить себя в неловкое положение», — пробормотал я, отталкиваясь от стены. Рокси Вега только что вошла в комнату. Она выглядела. Я даже не знал, что думать о ней, разодетой, как долбанная королева выпускного бала. Но мне это понравилось. Мне хотелось вырвать цветы из ее волос и испачкать ее белое платье. Ее пристальный взгляд встретился с моим, и она прикусила нижнюю губу так, что мне стало трудно просто смотреть на нее. Она держала сестру за руку. Гвендолина тащила ее за собой, как щенка на поводке. Они вдвоем быстро пересекли комнату, явно не собираясь останавливаться ни по какой причине. Я смотрел, как они проходили мимо, разрываясь между желанием подойти к ней и не подходить. Луна пока не полностью взошла, так что у меня все еще был некоторый контроль. Не так уж много, блядь, но кое-что. И не то чтобы у меня было много вообще, когда я находился рядом с ней. Я крепко сжал кулак и стал ждать, когда они уйдут. Мне нужно было увидеть Лэнса. Я не мог отвлекаться на девушку. Даже на эту девушку. Они добрались до двери, и Рокси оглянулась через плечо на меня. Я чуть не подошел к ней и не спросил, зачем она прислала мне эту фотографию. Я чуть не позвал ее по имени. Я почти... Ее сестра потянула ее за руку, и они ушли. Я выпустил выдох, который задерживал, и провел ладонью по лицу. Если бы я приблизился к этой девушке, когда взойдет луна, меня бы ничто не остановило. Я бы на коленях умолял ее уделить мне минуту своего времени. А она, наверное, смеялась бы мне в мое грёбаное лицо. Я должен был спросить ее, зачем она это послала. Блять, я наполовину подумывал последовать за ней, но я опаздывал. Лэнс всегда тоже опаздывал, но все же он, вероятно, был бы у себя дома вовремя. Я резко повернулся и направился к выходу из дома Игнис, наполовину подумывая о том, чтобы обратиться и добраться туда быстрее. Но было бы довольно трудно замаскировать большого золотого дракона, спускающегося на пояс астероидов. Гораздо проще проникнуть туда в моей форме фейри. Я направился вниз по тропинке так быстро, как только мог, не переходя на бег. Я открыл свои сообщения и посмотрел фотографию, которую она мне прислала. Если бы она не написала за этим сообщение о том, что ее обувь не подходит, я сомневался, что когда-нибудь бы даже увидел эти грязные черные ботинки, которые она надела. Ее голова была наклонена на бок, полуулыбка приподнимала ее полные губы, как будто она знала, что играет со мной. Вряд ли это была первая фотография, которую девушка присылала мне в нижнем белье, но в ней было что-то такое, что я не мог понять. Это должно было быть довольно просто. Девушка присылает полуобнаженные фотографии. Не такой уж тонкий намек на то, что она хотела что-то в моих штанах. Но Рокси не была открытой книгой. Она не предлагала мне эту фотографию. Я заставил ее показать мне, во что она была одета. И она бы не моргнула, потому что она, черт возьми, никогда так не делала. Грязные ботинки были ее способом вывести меня из себя. И сказать, что это не сексуально. Даже несмотря на то, что она потерпела ужасную неудачу, если бы это было ее намерением. Я никогда в своей грёбаной жизни так пристально не смотрел на фотографии. О чем была эта улыбка? Почему она послала это? Какой она была на вкус? Блять, если она хотела, чтобы я попался на крючок, она меня поймала. Я просто не знал, хотела ли она меня. Я добрался до ворот перед поясом астероидов, где жили преподаватели, и набрал код ключа, который прислал мне Лэнс. Затем нырнул внутрь, выбрав обходной путь через шале, окружающий комплекс, чтобы не проходить мимо бассейна, где я мог слышать шум голосов и плеск. Я догадался, что это означало, что преподаватели уже начали празднование затмения. Я добрался до задней части дома Лэнса и толкнул дверь во внутренний дворик, когда вошел. Я почувствовал тот момент, когда вошел в его заглушающий пузырь. Его магия скользнула по моей коже, как ласка. «Лэнс!» — позвал я, оглядывая открытое пространство, но его не было видно. Я напряг слух и услышал, как работает душ, поэтому направился за пивом, пока ждал. Я посмотрел на часы. Я опоздал на 20 минут. А это означало, что он пришел еще позже. Мудила. Я должен был пойти за Рокси. Я побарабанил пальцами по ноге и осушил свое пиво, крепко засунув атлас в карман. Солнце быстро садилось, и я уже чувствовал, как луна тянет меня действовать. Она хотела, чтобы я нашел ее. Я закрыл глаза, оставаясь неподвижным благодаря чистой силе воли. Когда я больше не мог этого выносить, я направился за еще одним пивом. Лэнс приятно проводил время в душе. Звук плеска и пронзительный смех донеслись до моего слуха снаружи, и я пересек комнату, одернув занавеску в передней части дома, чтобы посмотреть на бассейн. Я нахмурился, когда увидел слишком много сразу бледной кожи и кучу грудей преподавательниц. Это выглядело так, как будто преподаватели уже готовились к грёбаной оргии. Половина из них уже была обнажена или носила стринги и плавки, что должно было быть незаконным. Была причина, по которой большинство из них оставались одетыми в свои твидовые блейзеры. И я чертовски жалел, что не остался в своем маленьком пузыре свободного пространства, где никто из них никогда не оголялся. «Кто хочет заставить мой вертолетик взлететь?» Громко позвал Вошер, балансируя на конце трамплина для прыжков, двигая бедрами так, что его член раскачивался кругами. Я поморщился и опустил занавеску, жалея, что не могу стереть эти образы из своей головы. «Наслаждаешься видом?» — спросил Лэн, смеясь, когда вошел в комнату в джинсах. Его голая грудь все еще была влажной после душа. «У меня теперь шрамы на всю жизнь!» — простонал я с отвращением. «Ну, а я получил грёбаное приглашение в этот маленький кусочек ада. Так как, по-твоему, я себя чувствую?» Пошутил Лэнс, двигаясь вперед, чтобы обнять меня. «На этой неделе у нас было не так много времени наедине, и это всегда делало нашу связь немного сильнее, когда мы воссоединялись. Знак весов на моей коже весь день зудел, умоляя меня найти его. Я крепко обнял его, выдохнув, положил голову ему на плечо и просто стоял, обнимая его несколько мгновений. Мы перешли ту грань, когда сомневались в том, как эта грёбаная штука заставляла нас относиться друг к другу после всех этих лет. И я был просто рад, что это никогда не заходило дальше случайных объятий. Я попытался отстраниться, но Лэнс не отпустил меня. Его клыки задели мою шею, когда он тихо зарычал. «Ради всего святого, Лэнс», — пробормотал я, прижимаясь к нему. «Если ты укусишь меня во время затмения, ты, вероятно, начнешь пытаться сосать мой член сразу после этого. Эта связь между нами делала всякое сумасшедшее дерьмо, и то, как нас тянуло друг к другу, когда он кусал меня, было настолько интенсивным в обычный день, что мы поклялись не делать этого, опасаясь, как это может обостриться. Он пил мою кровь только в том случае, если у нас не было другого выбора». И то, что он стал жертвой жажды крови из-за луны, не считалось для меня достаточно веской причиной. Он драматично вздохнул, ослабляя хватку, борясь с инстинктами своего ордена. «Наверное, ты прав. И я был бы так чертовски хорош в этом, что ты бы влюбился в меня еще до утра». Я рассмеялся, когда ему наконец удалось оторвать свои клыки от моей плоти. Борода Лэнса щекотала мне шею, и я отстранился, игриво оттолкнув его от себя, как будто только что не уткнулся носом прямо в его чертову кожу. От него пахло корицей, и, блядь, как мне нравился этот запах. «Они в безопасности?» — серьезно спросил он, двигаясь, чтобы налить себе бурбона, когда я откинулся на диван и допил свое пиво. «Ксавье только что написал мне», — подтвердил я. «Он и мама используют звездную пыль, чтобы отправиться в мир смертных. Они вернутся только завтра, когда луна зайдет. «Хорошо», — сказал Лэнс. Улыбка тронула его губы, когда он бросил мне новое пиво. «Блядь, это так здорово! Победить этого мудилу в его собственной игре. Ему уже слишком поздно искать замену до восхода луны». «Да», — согласился я. «Похоже, его ждет ночь разочарования и одиночества. За то, чтобы побеждать его в его играх», — сказал Лэнс, протягивая мне свой напиток, чтобы я мог прикоснуться к нему своей бутылкой. «За то, чтобы победить его до конца», — прорычал я. «Скоро», — мрачно согласился Лэнс, и я кивнул. Я сделал большой глоток и откинулся на мягкие подушки, чувствуя себя так, словно в кои-то веки стал королем этого проклятого мира. Перехитрить моего отца было так приятно, что я хотел наслаждаться этим ощущением вечно. «И где сегодня вечером состоится секретная вечеринка затмения?» Я ухмыльнулся ему, невинно пожав плечами. «Какая вечеринка?» «Ты думаешь, я поверю, что кучка подростков упустит возможность отпраздновать окончание адской недели и останется дома в ту единственную ночь, когда могут трахаться с кем угодно, черт возьми, кто им нравится? Ха!» Я ухмыльнулся при мысли о том, чтобы трахаться с тем, кто, блядь, мне нравится. И Лэнс наклонился ближе ко мне, когда заметил. «Тогда, может, ты собираешься сказать мне, на кого положил глаз?» «Это ужасная идея на всех уровнях», — сказал я неуверенный, должен ли вообще ему говорить. Он знал, как важно, чтобы мы уничтожили Вега, чтобы, когда я займу место своего отца в Совете Целестиалов, он все еще был достаточно силен, чтобы без колебаний решить проблему нимф. Мы не могли рисковать тем дисбалансом, который могло вызвать их возвращение. Но Вега были проблемой достаточно простой для принятия решений. Сами девушки были в совершенно другой ситуации. «Но скажи мне, я бедный старик, обреченный запереться в этом месте или подвергнуться нападениям Вошера на вечеринке у бассейна в аду? Мне нужно знать, что люди все еще веселятся где-то в этом мире», — умолял он. Я ухмыльнулся ему, затем вытащил свой атлас из кармана, разглядывая фотографию, которую Рокси прислала мне в тысячный раз. «Если девушка присылает тебе свою фотографию в нижнем белье, она же хочет тебя трахнуть, верно?» Спросил я, хмурясь на себя за то, что вообще задал этот вопрос. Но почему-то все казалось не таким однозначным. «Но в целом, я бы сказал, что это довольно четкий показатель», — пошутил он. «Даже когда эта девушка ненавидит тебя настолько сильно, насколько это вообще возможно?» Лэнс заколебался. Его взгляд упал на атлас в моей руке, хотя я держал его так, чтобы он не мог видеть фотографию. Я не был уверен, почему, но на самом деле мне не хотелось показывать ее кому-то еще. Она послала ее мне. Это было мое. «А эта девушка случайно не встречается с кем-нибудь из твоих друзей?» — медленно спросил он. Я пренебрежительно прищелкнул языком. «У Калиба каждые 2 недели новая девушка. Она не его девушка. И он делил девушку с Сетом раньше, так что...» «Так что ты думаешь, что ему было бы все равно?» «Калиб уже отправил мне несколько сообщений, предупреждая, чтобы я не приближался к Рокси сегодня вечером. И я с радостью заманил его в ловушку, ответив сообщением, в котором просто говорилось, что это зависит не от меня, а от Луны. Он угрожал сбежать из поместья своих родителей и вернуться в школу, но я знал, что это была чушь собачья. Он ни за что не вернется, а это означало, что он не встанет у меня на пути. Но это не означало, что она захочет меня вместо него. О, ему было бы не все равно, он просто не мог сказать об этом. Кроме того, как я уже сказал, она ясно дала понять, что не принадлежит ему. Это ее выбор, который она должна сделать. И я хочу, чтобы она была моей. И ты думаешь, что она смогла бы выбрать тебя?» — медленно спросил Лэнс, приподнимая бровь. «Блядь, ты звучишь слишком скептически, Лэнс!» — огрызнулся я. «Я не пытаюсь притворяться, что она не ненавидит меня. Мне просто интересно, ненависть — это единственное, что она чувствует ко мне или нет?» «Но есть ведь только один способ выяснить, не так ли?» Он понимающе улыбнулся и осушил свой стакан. «А что, если она скажет мне отъебаться?» «Тогда ты впервые в жизни почувствуешь горький укол отказа. Это будет полезно для тебя». Я застонал, ставя бутылку на стол и вставая. Затем повел плечами, когда дракон зашевелился под моей плотью. Уже стемнело, луна полностью взошла, и мне нужно было выпустить часть энергии, которую она вливала в меня, прежде чем это сведет меня с ума. «Где Лэнс?» — снаружи донесся голос директора Нувы. «Он должен быть здесь для этого. Он мне нужен». «Я найду его, крошечка», — мгновенно ответил профессор Вушер. «Он, наверное, просто немного застенчивый. Нам придется быть с ним помягче». «О, черт возьми, ты должен спасти меня», — взмолился Лэнс, глядя в сторону передней части дома, где он без сомнения использовал свой вампирский слух, чтобы услышать, как Вушер приближался к входной двери. Я фыркнул от смеха. «Ты должен пообещать, что не будешь вести себя как учитель-придурок и не разгонишь нашу вечеринку», — предупредил я. «Клянусь своей жизнью, просто вытащи меня отсюда». И я ухмыльнулся, направляясь к задней части дома. Лэнс отскочил от меня, вернувшись еще до того, как я добрался до задней двери в футболке и кроссовках, и я вышел на улицу как раз в тот момент, когда Вушер позвонил в дверь. Лэнс запер заднюю дверь, и мы ускользнули через шале, пока звуки вечеринки у бассейна не остались позади, и мы не выбрались из пояса астероидов. Я направился на воздушную территорию, периодически жалуясь на Рокси Вега и пытаясь собраться с духом, чтобы ее разыскать. Каждый мой шаг приближал меня к ней, я чувствовал это. Но я также не мог двигаться слишком быстро. Я знал, что мои шансы с ней в лучшем случае невелики. Поэтому я должен был действовать правильно, если бы хотел, чтобы она уделила мне время. Мы направились на вершину скалы над бухтой, и я сел в высокой траве рядом со своим другом, когда мы смотрели вниз на костры, горящие по всему пляжу. Мне не потребовалось много времени, чтобы заметить Рокси. Ее белое платье выделялось на песке, а ветер доносил до меня ее смех. Как будто этот особый звук был создан специально для меня. Я наклонился вперед, раскачиваясь взад и вперед, когда смотрел на нее сверху вниз. Задаваясь вопросом, был ли в этом какой-то смысл. Собирался ли я вообще туда спускаться? Я чувствовал, как каждый нерв в моем теле взывает последовать зову Луны и пойти к ней. Но что, если она просто отвергнет меня? Все время, пока я колебался между тем, чтобы сделать это и не делать, все еще оставался шанс. И я знал, что колеблюсь в вопросе «что если?». «Просто иди!» В конце концов огрызнулся Лэнс. «Скажи ей, что ты чувствуешь. Выложи нахер все и выясни, чувствует ли она то же самое. Ты не избавишься от этой потребности, сидя рядом со мной и щипая траву». Я рассмеялся над этим и повернулся, чтобы посмотреть на него. «Ты думаешь, она вообще послушает?» «Я думаю, ты должен это выяснить. Мы вместе уже 60 минут, и ты потратил 59 из них на разговоры о ней. Я больше не могу этого выносить. Оставь старика сидеть на утёсе и иди за своей девушкой». Я поднялся на ноги, пожимая плечами, как будто мне было все равно в любом случае. Но то, как он только что назвал ее моей девушкой, заставило дракона замурлыкать у меня под кожей. «Хорошо, но это будет твоя вина, если сегодняшний вечер мы закончим обнимашками», — предупредил я. «Завались уже, Лютик, она всего лишь девушка». Лэнс ухмыльнулся мне, и я повернулся к нему спиной. Но она была не просто девушкой. Не для меня. Она была единственной девушкой, которую я не должен был хотеть. Той, которую я не мог иметь. Той, в которой я не нуждался. И все же я нуждался. Все в моей жизни могло быть так сильно испорчено этой потребностью, что я боролся с ней зубами и когтями вплоть до этого момента. Но, очевидно, я собирался позволить Луне подтолкнуть меня, потому что в глубине души я знал, что каждый раз, когда я толкал ее, каждый раз, когда я причинял ей боль, каждый раз, когда она огрызалась на меня и противостояла, она только больше подрывала мою решимость, все больше и больше, разрушая мои стены. И хотя я знал, что все, что я с ней сделал, только оттолкнуло ее от меня, каждый раз она притягивала меня немного ближе. Я подтолкнул ее к ненависти, потому что момент ее презрения значил для меня больше, чем то, чего это стоило. Я привлекал ее внимание любым доступным способом, потому что все время, пока оно было на мне, это зажигало меня и заставляло гореть. И я хотел сгореть вместе с ней больше, чем, думаю, когда-либо хотел чего-либо вообще в своей жизни. Я направился вниз по тропе к пляжу с одной мыслью и решимостью заполучить ее, если у меня появится хоть малейший шанс. «Рокси Вега, я собираюсь сделать тебя своей».